просыпайся, милый странник мой, все твои кошмары я сниму рукой, твои раны вымою водой, только ты потом меня возьми с собой. Я с тобою на край света.